17. Первый помощник мэра. Эпиграф. Весна любви напоминает нам апрельский день. Изменчивый, неверный. То весь он блещет солнечным теплом, то вдруг нахмурится сердитой тучей. Шекспир. Два веронца. Однажды вечером на закате солнца он сидел возле своей возлюбленной посреди фруктового сада в глубокой задумчивости. «Столь сладкие мгновения, — думал он, — будут ли они длиться вечно?» Душа его была погружена в трудность выбора жизненного пути. Он скорбел об этом несчастье, которым заканчивается детство и омрачаются первые годы необеспеченной молодости. «Ах! — воскликнул он. — Наполеона сам Бог послал молодым французам. Кто заменит его? Что останется без него с несчастными, даже более богатыми, чем я, у которых ровно столько средств, чтобы получить образование, но недостаточно, чтобы в 20 лет подкупить нужного человека и пробить себе дорогу? Что бы ни было, — прибавил он, глубоко вздохнув, — это роковое воспоминание навсегда помешает нам быть счастливыми». Вдруг он заметил, что госпожа де Реналь нахмурила брови и приняла холодный и презрительный вид. Подобный образ мыслей казался ей приличествующим лакею. Ей, воспитанной в сознании своего крупного богатства, казалось, будто Жульен тоже богат. Она любила его в 1000 раз больше жизни, не придавая никакого значения деньгам. Жульен не подозревал ее мысли. Нахмуренные брови вернули его на землю. У него хватило находчивости перетолковать свою фразу и дать понять знатной даме, сидящей так близко от него на дерновой скамье, что сказанные слова он услыхал во время своего путешествия к приятелю-лесоторговцу. Это, конечно, рассуждение нечестивцев. «Ну и не водитесь больше с этими людьми», — сказала госпожа де Реналь, все еще сохраняя свой холодный вид, внезапно сменивший выражение самой пылкой нежности. Эти нахмуренные брови, или, вернее, раскаяние своей неосторожности, нанесли первые удары иллюзиям Жульена. Он сказал себе: «Она добра и кратка, ее привязанность ко мне велика, но она воспитана в неприятельском лагере. Они особенно боятся того класса людей, которые, получив хорошее воспитание, не обладают достаточными средствами для начала карьеры. Что стало бы с этими дворянами, если бы нам привелось сражаться равным оружием? Например, будь я мэром Верьера, с добрыми намерениями, честным, каков в сущности господин де Реналь, как бы я разоблачил викария, господина Вально и все их плутни, как восторжествовала бы справедливость Верьей! Все их таланты не помешали бы мне в этом. Они словно на ощупь ходят». В этот день счастье Жульена было на пути к упрочению. Нашему герою не хватало смелости быть искренним. Надо было иметь мужество. Начать сражение, но немедленно. Госпожа де Реналь была удивлена словами Жульена, ибо люди ее общества постоянно твердили, что возвращение Робеспьера было возможно именно благодаря молодым людям низшего сословия, получившим хорошее воспитание. Холодность госпожи де Реналь длилась довольно долго и показалась Жульену знаменательной. Дело же объяснялось тем, что за отвращением к дурным словам, сказанным им, последовала боязнь. Не сказала ли она косвенно ему чего-либо неприятного? Это огорчение живо отразилось в чертах ее столь наивного и чистого лица, сохранявшего это выражение, когда она радовалась, удаляясь от докучных лиц. Жульен не осмеливался больше мечтать вслух. Успокоенный, уже менее влюбленный, Он нашел, что с его стороны неосторожно навещать госпожу де Реналь в ее комнате. Лучше было бы, если бы она приходила к нему. Если кто-нибудь из слуг увидит ее расхаживающей по дому, 20 различных причин послужат объяснением этого обхода. Но это положение дел имело также свои неудобства. Жульен получал от Фуке книги, которых он, воспитанный на теологии, никогда бы не смог получить из библиотеки. Он решался читать их только ночью. Часто ему очень хотелось, чтобы это не прерывалось посещениями, ожидание которых еще накануне сцены в фруктовом саду не позволяло ему прочесть ни строки. Госпоже де Реналь он был обязан тем, что начал понимать книги совершенно по-новому. Он осмеливался задавать ей вопросы о множестве различных вещей, незнание которых препятствует развитию молодого человека, родившегося вне общества, какой бы великий ум в нем ни предполагали. Для него было счастьем это любовное воспитание, исходившее от абсолютно невежественной женщины. Жульен увидал общество непосредственно таким, каково оно в настоящее время. Ум его не был засорен рассказами о том, каким оно было прежде, 2000 лет тому назад, или всего 60 лет тому назад, во времена Вольтера и Людовика XV. Его неописуемой радости с глаз его упала пелена. Он понял, наконец, ход вещей в Верьере.